первая. С чего все началось? Глава первая. Первые вылазки. Поплавок, слегка подрагивавший на гладкой, почти неподвижной поверхности, вдруг резко дернулся, затанцевал. Мальчик нетерпеливо рванул удочку. Пустой крючок на одно мгновение блеснул на солнце, описал большую дугу и вонзился в губу рыбака. Отчаянные попытки вытащить предательски изогнутый кусок стали ни к чему не привели. Напрасно старался мальчик, сжимая от боли зубы. Кровь стекала по подбородку, образуя на клетчатой рубашке все увеличивающееся пятно. Держал с самого лица ладонь с намотанной на нее тоненькой леской. Он начал осторожно продираться сквозь густые лесные заросли к видневшимся вдали на холме домам. Каждое движение причиняло боль, а на пути постоянно оказывался то какой-нибудь ров, через который нужно было перепрыгивать, то пригорок, на который он вынужден был карабкаться. То и дело упругие ветви хлестали его по лицу, усиливая боль. Заметив у крыльца высокую женскую фигуру, мальчик ускорил шаг. Женщина закалывала большую светлую косу. Увидев вцепившийся в губу мальчика крючок, побледнела, бросилась в дом и через минуту вернулась с небольшим острым ножом в руке. Решительным движением она надрезала раненую губу и осторожно извлекла глубоко засевший кусочек стали. По лбу мальчика крупными каплями катился пот, но из уст не вылетело ни единой жалобы, ни единого стона. «Ведь у тебя еще рука не зажила, да и ноги все в шрамах. Что за вид у тебя, Фритьев? Кем же ты станешь, когда вырастешь?» — донеслось до него. «Форель такая большая! Я хотел тебе, мама, сделать сюрприз. Ты бы поджарила!» Слова с трудом выходили из окровавленных губ. «Какой же ты еще рыбак! Подождал бы хоть, пока исполнится 7 лет!» Смеясь, сказала женщина и ласково погладила светлые, коротко подстриженные волосы сына. «Ну, иди, иди, умойся, ты весь в крови. Лучше бы помогал по хозяйству, чем собирать в лесу синяки да царапины». Фритьев глубоко вздохнул. «Мать у него превосходная, это ясно. Никогда не накричит, хотя причин для этого немало. Она всегда, как самый лучший друг, поможет в несчастье, оправдает перед суровым отцом. Но разве может она понять, что сад для него уже тесен? Он знает в нем почти на память каждую дорожку, чуть ли не каждый камешек». С тоской смотрел он на тщательно обработанные, вытянутые в ряд рабатки золотистых настурций, на темные от времени стены деревянного дома, утопающего в высоких кустах разноцветных георгинов. Но здесь все так неизменно, а дремучие, дикие, тянущиеся за их домом на десятки километров лес Нурмаркин, потоки, петляющие среди отвесных скал, сотни новых уголков манят его, Вода там прозрачна, на дне виден каждый камешек, каждая маленькая рыбка. Верткий стремительный поток несет с далеких неизвестных берегов множество необыкновенных вещей. Странные деревянные обломки, может быть, с разбившихся и затонувших кораблей, пучки соломы или размокшие птичьи гнезда, перья. Воздух там наполнен неумолкающим гомоном. Рыжие белки берут пищу прямо из рук. Высокая по пояс трава и цветы на прибрежных лугах пахнут терпко и совсем не так, как в саду, а глубокие, пропитанные сыростью пещеры в расщелинах скал, завлекают очарованием тайны, и кажется, что они бесконечны. Ничей голос не доносится сюда, и, может быть, здесь никогда не ступала нога человека. Темнота, царящая в пещерах, вызывает страх. И все же ноги сами несут, а руки сами цепляются за выступ отвесных скал. Как же тут остаться в саду? Солнце уже низко стояло над землей, когда господин Балдур Нансен, как всегда с набитым бумагами портфелем, возвратился из суда. Правда, он сделал вид, что не заметил опухшие губы Фритюфа и ничего не сказал. Но это была заслуга матери, которая успела вовремя выбежать навстречу и долго что-то объясняла ему в сосновой аллее. За столом Фритюф вел себя тише воды, ниже травы, не смея поднять головы и взглянуть на суровое, окаймленное бакенбардами лицо отца, молчаливого сегодня еще более, чем обычно. Господин Нансен по-прежнему не обращал на него внимания и лишь ласковее, чем прежде, поглядывал на безмятежно болтавшего младшего сына Александра. В течение двух следующих дней оба мальчика старательно работали в саду, помогая матери, на которой лежала вся тяжесть ведения хозяйства. В небольшой усадьбе Сторе Фрён, расположенная в 3 километрах от столицы страны, христиане, работы всегда хватало. Коровы, кони, птицы отнимали много времени у неутомимой госпожи Нансен, тем более, что она сама ухаживала за садом, стирала и шила одежду для мальчиков. Если бы не трудолюбие и бережливость заботливой хозяйки, которой многие могли бы позавидовать, то скромного жалования чиновника юстиции, конечно, не хватало бы на содержание всей семьи. В руках госпожи Нансен спорилось любое дело. Нелегкая обязанность воспитывать сыновей также легла на ее плечи. Мальчики очень любили свою мать, но постоянно доставляли ей много хлопот. Вот хотя бы и на этот раз. Всего лишь через несколько дней после случая с крючком оба, никому ничего не сказав, исчезли из дома сразу же после обеда. Удочек тоже не оказалось на месте. Стало быть, это вновь в поиске приключений в незнакомых местах. Уставшая от работы мать только вздохнула. В первый момент это не встревожило ее. Она подумала, что и сама предпочла бы прогуляться по лесу. Урожденная баронесса Ведель Ярлсберг,